Глава 4. Влюбленность. Первая стадия отношений. Эйнштейн утверждал, что если внимательно изучать природу, можно понять историю человечества. Природе свойственна цикличность, что отражено и в наших жизнях. Несмотря на это, мы пытаемся сохранить прежнюю любовь, не дать ей измениться. Но это все равно, что ожидать от розы вечного цветения, тогда как она до этого должна стать бутоном, а после отцвести. В природе все умирает и возрождается вновь. Человеку следует руководствоваться тем же принципом. Принимать любовь со всеми ее превратностями от бутона до увядания и вновь с самого начала. Пусть это почка. Любви в цветок прекрасный развернется ко времени ближайшей нашей встречи, говорит Джульетта из трагедии Шекспира. У розы отношения лепестки раскрываются в период влюбленности. Шипы вырастают в конфликтах, а корни она пускает в обязательствах. Мы можем воспринять эту розу во всей ее полноте, со всеми ее лепестками и шипами, которые ранят нас, но делают и более открытыми. Любые переживания и интересы развиваются по параболе. Подъем, вершина, спад. График описывает условия человеческого бытия. Ничто не вечно, все меняется. Интерес к человеку растет в период романтической влюбленности, снижается в ходе конфликтов и в итоге стабилизируется на стадии обязательств. Любовь истинна, если сохраняется на всех перечисленных этапах. Отношения, основанные преимущественно или только на физической и сексуальной привлекательности, не переживут подобных колебаний. Фаза роста по определению приводит к кульминации, которая создает иллюзию неизменности. Осознанность оказывается забыта ради привязанности, что приводит к следующей фазе — фазе конфликтов. При помощи разговоров и проработки конфликтов, что характерно для здоровых отношений, мы прокладываем путь к обязательствам. Одна фаза естественным образом перетекает в другую. Опустившись, кривая начинает новое восхождение. Существование различных фаз не может не радовать. Если ничего не меняется, мы становимся скучными, как и вся наша жизнь. Человеческие отношения проходят стадии начала, трансформации, утраты, горя и обновления. Они нелинейны, нас мотают туда-сюда в произвольном порядке. Цель отношений не в том, чтобы продлить их как можно дольше, превратить их в монолит. Если стремиться к этому, отношения будут развиваться сами собой и в итоге оставят нас не у дел. Принимайте изменения и развивайтесь вместе с отношениями. Наша цель — наслаждаться переменами и ростом, использовать отношения в качестве среды для личностной трансформации. Без совместной работы над изменениями отношения превращаются в кабалу. Стадии свойственны всем отношениям, не только романтическим, но и отношениям между родителями и детьми, между друзьями, между членами религиозной общины и так далее. Герои на своем пути проходят те же фазы — уход, борьба, возвращение. Герой покидает родимый дом и после череды испытаний стремится к воссоединению на более зрелом уровне. Все инстинктивно проходят через эту последовательность, если не прерывают ее сознательно. Она заложена в нас изначально. Убирая один из этапов, мы создаем лакуну, которая позже превращается в вакуум, требующий заполнения. Например, в определенном возрасте дети подчиняются родителям, это норма для здоровой привязанности. Дети, которым предоставляли абсолютную свободу, взрослеют при отсутствии границ и впоследствии могут примкнуть к секте или какой-либо организации со строгими правилами, чтобы заполнить эту пустоту. Из-за нее они не видят недостатков этого сообщества, например, того, что запрет на личностное развитие опасен. Почему любовь должна пройти через три эти фазы? Потому что это необходимо для обретения способности давать и получать 5 элементов любви. Они расцветут, испуская пьянящий аромат, их потреплют ветра, но благодаря этому их корни укрепятся, а семена упадут в благодатную почву. На романтической стадии два эго обретают идеальную любовь. При разногласиях их любовь увязает в конфликтах. Взяв на себя обязательства, две личности объединяются, окончательно отпустив свое эго. зрелая любовь. Любовь — одно из самых ярких событий в человеческой жизни. Это период всепоглощающего счастья от того, с каким упоением вас обожают и ценят. Причина счастья проста. 5 элементов любви транслируются в обоих направлениях. Мы обмениваемся ими синхронно с партнером. Именно поэтому романтический период полон нежностей и желанен для людей всех возрастов. Главное — наслаждаться им, как Одиссей, песнями сирен, не забывая о безопасности. Восхищайтесь, но не утоните. Иными словами, вы должны быть не только увлеченным участником, но и беспристрастным свидетелем. Споткнувшись, вы сможете вовремя среагировать и избежать падения. Романтическая фаза когда-нибудь закончится. На этой стадии вы влюблены скорее в проекцию себя, чем в другого человека. Это еще не «я и ты», а пока «я и мое». Теневая сторона партнера еще не проявилась, и вы смотритесь в зеркало и видите лишь собственный идеал. Как говорил психиатр Ирвин Ялом, влюбленность показывает вам отражение вашего собственного умаляющего взгляда. Зеркало — это всего лишь отражение, а не реальность. Именно поэтому говорят, что любовь слепа. Но на самом деле это не так. Любовь видит все. Это влюбленность слепа. Она видит лишь то, что хочет видеть. Можно быть влюбленным и не любить, не дарить 5 элементов любви, поскольку это возможно только когда вы хорошо знаете человека. Все сказанное ранее нельзя считать недостатком. Так любит человек. Проекции надо менять и при помощи отражений искать путь к реальности. Тень не появится без света. А самое главное, что пока мы влюблены, хоть и ничего не видим при этом, нас оценивают как потенциальных партнеров. Влюбленность дает шанс проявить свои лучшие стороны. Мы имеем на это такое же право, как в детстве, когда на нас было обращено все внимание. Влюбленные не ошибаются. В глубине души предметы страсти похожи на идеал. В здоровой романтической любви отзеркаливание способствует повышению самооценки. С другой стороны, первая влюбленность может обмануть обещанием 5 элементов любви, которые мы недополучили в детстве. Это самая жестокая иллюзия любви. «Я получу сполна все, мне не придется ни о чем скорбеть, все, что мне нужно, я найду в твоих объятиях». Роман начинается с того, что двое влюбляются друг в друга, оставаясь твердо стоять на земле, или же их сбивает с ног любовный вихрь. Во втором случае любовь принесет им страдания или ввергнет в пучину опасности. Это чувство затянет их, как зыбучие пески. Они будут беспомощны, наивны и подвержены эмоциям. От них не будет ничего зависеть. В то же время настоящая здравомыслящая любовь — это сознательные узы, а не колдовской транс. Настоящая любовь не происходит случайно, а люди, выбравшие ее, — не пассивные жертвы. Это выбор, совершаемый вследствие возникшего влечения. Да, ни влечение, ни спонтанную реакцию на него мы не можем контролировать. Мы отвечаем только за свой выбор, который мы делаем ответственно и сознательно. Если мы действуем осознанно, сильные эмоции приводят к заметной трансформации. Это значит, что мы можем осознавать свои чувства, а не поддаваться им. Влечение возникает непроизвольно, но любовь — это процесс, требующий нашего участия. Это уникальный способ испытать удовлетворение, одновременно получая и отдавая. Это форма перерождения. Влюбленность возникает из желания, а любовь — из волеизъявления. Влюбленные думают: «Я дополняю тебя, а ты меня». Мы нашли 5 элементов любви, которые искали в прошлых отношениях. Я всю жизнь ждал такой любви. И теперь, когда нашел, не отпущу ее, да мне и не придется, ведь она только крепнет с каждым днем. Только настоящая любовь бывает такой сильной, и она никогда не закончится. В последнем предложении как раз описана иллюзия: сильная не значит вечная. Это просто эмоциональная характеристика. Влюбленность — яркий и полезный опыт, если не впадать в зависимость от нее. Это лучшее начало отношений, мост к зрелым обязательствам. Но этот этап длится недолго, в это время связь только зарождается. Природа предусмотрела влюбленность для спаривания, продолжения рода и взаимной поддержки. В этот период вырабатывается много сексуальной энергии и адреналина. Его избыток снижает иммунитет и может отрицательно сказаться на здоровье. Именно поэтому влюбленность длится ровно столько, сколько требуется для сексуального контакта и рождения потомства. Я знаю, он может быть нежным и по-настоящему близким, потому что он был таким в начале. В этом утверждении не учитывается, что влюбленность перевешивает страх близости и заставляет скрывать свои недостатки, чтобы ничто не помешало вступить в сексуальную связь. Влюбленные обманываются, пребывая в романтической фазе, а потом чувствуют разочарование, когда партнер возвращается к своим привычным страхам, приоритетам, зависимостям и основным инстинктам. Но он не лгал, просто был влюблен и превратился обратно в себя, когда бал закончился. Если человек боится близости, даже на романтической стадии отношений, значит, страх пересиливает влечение, и нам стоит удвоить бдительность. В подростках любовь проявляется через потерю контроля и воли, их охватывает чувство, что иначе жить невозможно. Это противоречит зрелой сознательной любви с ее разумной твердостью, неприкосновенными границами и беспощадной ясностью. Все хоть раз мечтали одним прекрасным вечером влюбиться в кого-нибудь необыкновенного. Но это всего лишь зов внутреннего ребенка. Он свидетельствует о том, что вам нужно поработать над собой, а не бежать к потенциальному спасителю. Вера в исключительность отношений бывает крепкой. «У меня не было ничего подобного. Это лучший секс в моей жизни. Мы будем любить друг друга всю жизнь». Или, как теперь модно говорить, «мы знали друг друга в прошлой жизни». Считается, что подобные мысли означают «вот настоящая любовь, хватай ее». На самом деле это тревожные звоночки, которые сообщают нам о необходимости работать над собой. Как сложно трезво мыслить, когда впереди маячит перспектива удовлетворить потребность в пяти элементах любви. Удовольствие от влюбленности можно получить и не одурманивая себя иллюзиями, несущими разочарование. Как это возможно? Здоровые отношения приводят к установлению взаимной привязанности, а нездоровые — к зависимости или доминированию. Один электрический провод бьет током, а другой нет. Ничто из сказанного ранее не отрицает того, что чувство влюбленности приносит радость. Это высокодуховное состояние, оно вводит нас в контакт с Высшим Я, потому что заставляет отпустить контроль, любить безусловно и все прощать. Это словно рай на земле. Как будто вы вновь очутились в материнских объятиях, вы ощущаете непреодолимую неземную силу, словно время остановилось. Все это относится к сверхъестественным переживаниям. Влюбленность мы описываем в соответствующих выражениях. Его лицо просияло, такой прекрасной я ее еще не видел. Это явление духовной реальности, снисходящее на нас. Даже избитая фраза «жили счастливо и умерли в один день» намекает на то, что внутри нас происходит нечто великое и непостижимое. Влюбленность переносит нас в духовную плоскость, поэтому неудивительно, что мы видим в партнере родственную душу. Со временем влюбленность уходит, и от этого мы грустим, что совершенно нормально, но мало кто прорабатывает и принимает это чувство. Страсти сменяются обвинениями и разочарованиями, а то и гневом. Как ни странно, горюя вместе, пары укрепляют связь, но первая совместная проблема может стать финалом отношений. Благодарность друг другу за поддержку и обсуждение сложившейся ситуации увеличивает приверженность партнеров друг к другу и повышает степень взаимного уважения. Переход от одной стадии отношений к другой свидетельствует о взрослом подходе к базовому условию существования, вечно меняющейся и обновляющейся природе реальности. «Рискованнее всего верить, что этих условий достаточно, чтобы быть собой», — говорил даосский мудрец Хань Хун. Влюбленности предшествует еще одна фаза — исследование. О ней было сказано в предыдущей главе. В это время люди расспрашивают друг друга о прошлых отношениях и причинах их завершения. Проницательный искатель сокровищ рассмотрит свою находку, прежде чем кричать «Эврика!». На работу не берут без собеседования и резюме, но в отношения люди вступают по велению не самых ответственных частей тела или из желания избавиться от одиночества. Вспомним сцену из фильма 1938 года «Приключения Робин Гуда». Дева Мэриан. Как узнать, что ты влюбился? Бесс, служанка. Ноги подкашиваются и пропадает аппетит. Дева Мэриан, позже Робин Гуду. Я люблю тебя, но сейчас остаюсь служить Англии и не поеду с тобой. Бесс описывает любовь как чувственное ощущение, а Мэриан демонстрирует, что в любви страсть сочетается с разумными приоритетами. Влюбившись, она не утратила своих жизненных целей, а наоборот осознала свои потребности, желания и ценности. Любовь — наша идентичность, которая реализуется только в здоровых отношениях. Любовная зависимость. Да, безнадежный труд — искать вовне ту жизнь и ту любовь, чьи корни в глубине. Сэмюэл Кольридж. На первый взгляд, зависимость ничем не отличается от романтической фазы отношений. Разница в том, что романтическая фаза проходит, а зависимость от интенсивных чувств и драматизирования остается. Любовь помогает развиваться, а зависимость парализует и не приносит удовлетворения, потому что это ощущение сопутствует спаду параболической кривой, чего при зависимости не происходит. Еще зависимость похожа на безусловную любовь. Несмотря на предательство, я все еще люблю ее после стольких лет. Оборот «после стольких лет» подсказывает, что естественный цикл был нарушен. Зависимость не узы, а крючок. Помните «Грозовой перевал»? Это история не любви, а зависимости. Кэти не может разлюбить Хитклифа, хотя он все время ее обижает, а он не может ни остаться с ней, ни уйти. Во взрослой жизни люди воссоздают такие же связи, какие были у них в детстве. Если в то время с этим возникали проблемы, их ждет зависимость. Неосознанные воспоминания из детства формируют неосознанные рефлексы во взрослом возрасте. Во все стороны до горизонта простирается океан наших прошлых отношений, и мы ищем в этом просторе райский остров. А найдя, переоцениваем его в ущерб своим потребностям, которые можно удовлетворить только осознанной любовью. Пребывая в зависимости, люди нуждаются в одном из элементов в гипертрофированном виде. Например, потребность в привязанности и прикосновениях они воспринимают как сексуальное желание. Зависимость порождает еще одну проблему. К выбросу адреналина приводит не только согласие, но и отказ. Поэтому зависимому, по сути, все равно, что получить. Таким образом, даже прекращая отношения, человек остается на крючке. Мы продолжаем зависеть от партнера, даже когда расстаемся с ним. Зависимости такого рода часто работают по схеме «соблазнить и убежать», когда партнера завлекают, а затем отворачиваются от него. После этого он делает то же самое. Зависимость объединяет в себе страх и желание. Духовное просветление заключается в освобождении от них, поэтому можно назвать зависимость болезнью духа, особенно с учетом того, что она подразумевает поиск недостижимого. Руми удачно выразил это в своих стихотворных строках. «Из эротических наслаждений с любимой соткана вся моя жизнь». Зависимые отношения основаны на проекции. В книге «Унесённые ветром» Скарлетт О'Хара говорит: «Я любила то, что сама выдумала. Придумала себе кучу тряпок и влюбилась в них. А когда появился Эшли, я напялила их на него, не заботясь о том, идут они ему или нет. Я не видела, кто он на самом деле. Я любила вещи, а не его самого». А в конце книги она добавляет: «Я любила то, чего нет на самом деле». Эти слова подразумевают, что она не побоялась взять на себя ответственность. «Я не жертва проекции. Я сама ее создала и хранила». Как бы там ни было, Эшли тоже это нравилось. Сексуальная зависимость или зависимые отношения не бывают односторонними. Зависимости подвержен один из партнеров, а второй, чувствуя любовь к себе и ощущая власть, решает, как реагировать. В таком мучительном или, скорее, слепом союзе один действует напрямую, а другой то манит, то убегает. Именно поэтому на сцене всегда двое. Объект зависимости обладает силой, поскольку ему добровольно жертвуют волю и жизнь. Одержимость человеком и его проблемами может длиться годами. На это уходит время, которое можно было посвятить духовным практикам или творчеству. алчный кредитор зависимости забирает себе весь потенциал и может довести до непостижимой деморализации, как это называется в уставе анонимных алкоголиков. В здоровых отношениях подобное невозможно. Обладать можно лишь тем, что не обладает вами. Отсюда возникает парадокс зависимых отношений. Привязывание лишает нас объекта воздыханий. Ирония еще и в том, что чем больше ищешь надежности в других, тем меньше ее ощущаешь. Иногда страшно осознавать, до какой степени партнер влияет на нашу жизнь и на наши мысли. Но вместо того, чтобы бежать прочь, зависимый прижимается еще ближе. Мужчинам, зависимым от женщин, следовало бы задуматься: не затем ли мне нужна женщина, чтобы поддерживать часть меня, которая не способна устоять сама по себе? На неисповедимых жизненных путях мы всегда на чем-нибудь фокусируемся. 18 лет своей жизни мы посвящаем детям, 20 — карьере, 14 — вредной привычке, 7 — любовным наваждениям. Эти периоды иногда пересекаются, но всегда предохраняют нас от контакта с внутренней жизнью. Мы боимся не найти взаимопонимания с самим собой. Внутренняя жизнь кажется жуткой пропастью, тогда как на самом деле там царят простор и красота. Осознанные медитации помогают войти в это пространство и убедиться, что там не так уж страшно. Осознанность — это свобода от страха, провоцирующего зависимости. Зависимость не свидетельствует о слабости, болезни или неадекватности. Это состояние свойственно всем в той или иной мере. Безответная любовь усиливает желание. И это естественно. Вечная тема любовной зависимости неоднократно всплывала в истории человечества. Мы не первые и не последние, кто отведал этот коктейль радости и боли. Чувство сострадания к самому себе и способность посмотреть на себя с интересом, без стыда, сожаления и ехидства может привести драму к счастливому концу. Я никому бы не порекомендовал впадать в зависимость, но при всех минусах в ней есть и положительные стороны. Она заставляет разобраться в детских проблемах и неудовлетворенных потребностях, отыскать болевые точки. Мы осознаем, насколько мы одиноки, обездолены и беспомощны, понимаем, кто мы есть на самом деле, и это делает нас покорнее. Путь духовного пробуждения может пролегать и через зависимость, если вы сможете отпустить эго и понять, что вы не контролируете свои эмоции, желания и потребности. Муки зависимости не будут напрасными, если она поможет вам понять себя. Вселенная пошлет вам человека, которому вы сдадите себя с потрохами, если для вас это единственно возможный путь духовного развития. Чтобы Дороти обрела волшебные силы, Вселенная наслала на нее ураган. Наконец, зависимость показывает, на что мы готовы пойти ради желаемого. Хотя объектом зависимости может быть нечто несуразное, но сосредоточенность на нем помогает нам обнаружить в себе умение уделять чему-то пристальное внимание и добиваться цели. Это драгоценные навыки для построения близких отношений, которые только ждут своего часа. Как же мы, люди, противоречивы? Жаждем того, что не можем получить от тех, кто не способен нам это дать. Мы цепляемся за то, что не даст нам желаемого. «Мне больно с тобой, и уйти я не могу. Я остался, потому что ничего лучше не нашел. Я любил тебя ради спектакля, и моя жизнь теперь как голос без эха. Я нащупывал зарубки в этой бездне и чувствовал себя одиноким. Я сторонился путей, ведущих к блаженству, оставаясь на привычной земле ожидания и догадок. Ты со своей нежностью все изменила». Пламя разгорелось на сухих досках. В благодатном огне я спустился на землю и избавился от пепла. Я долго просил тебя, безмолвно страдая, в страхе, моля о пощаде. Любовные чувства. Каждые взрослые отношения повторяют самые первые отношения. Открытие любви на самом деле происходит не впервые. Зигмунд Фрейд. Любовь можно перепутать с прилипчивостью, если другому человеку это нравится, или с сексуальным желанием, если оно удовлетворяется. Еще любовь путают с зависимостью, капитуляцией, соперничеством, подчинением, доминированием, ублажением, восхищением и болью. «Я люблю тебя, потому что ты любишь меня, или не отпускаешь меня, или не даешь мне почувствовать себя одиноким, или не заставляешь меня ничего чувствовать. Я говорю о любви, когда ты удовлетворяешь мои потребности, произнося «я люблю тебя», я имею в виду, что привязан к тебе и мне с тобой хорошо». За любовь принимают приятное чувство влюбленности и веру в обладание партнером. Противоядием этому служат 5 элементов любви. Порой их трудно дарить другому, поскольку они требуют доброты и направленной на партнера любви, далекой от нарциссизма. Любовь — это безусловное расположение, и она не заканчивается там, где один партнер не удовлетворяет потребности другого. Иногда партнеру нечего вам дать, но любовь не зависит от потребностей и ожиданий, а представляет собой обязательство брать и давать. Мы можем ожидать и требовать, чтобы всю нашу жизнь нам демонстрировали любовь так же, как это было в первый раз. Опекали, защищали, демонстрировали привязанность и так далее. Я хорошо помню, как в детстве я чувствовал, что моя бабушка любит меня, когда я просто сидел с ней дома, пока мама была на работе. Она наблюдала, как я собираю пазл «Дик Трейси», слушала со мной радиопередачу «Бэйби Снукс». В отличие от мамы, ей не надо было никуда идти. На всех семейных торжествах я сажусь рядом со своими старыми тетушками, чтобы вернуться в детство. Разум твердит мне, что они постарели, поэтому сидят на одном месте, но чувства его не слушают. Когда я ездил в Англию, мне понравилась традиция чаепития, когда все подолгу сидят вместе. Даже это казалось мне проявлением любви. Я нередко упрашивал друзей посидеть дома и никуда не ходить. Я всю жизнь создаю условия для того, чтобы ощутить ту любовь, которая была знакома мне с детства. Неужели я до сих пор путаю опеку с любовью? Если человек становится ненасытным и жадным до любви, значит, он сомневается в чувствах партнера. Он нуждается в их подтверждении снова и снова. На первый взгляд, это проявление нарциссизма, но если посмотреть с сострадательной точки зрения, то это скорее следствие низкой самооценки. Потребность быть особенным может быть компенсацией за отсутствие любви. Как преодолеть сомнения в себе? Очень просто. Проявить любовь. Привлекательность — обратная сторона любви. Если человек любит, то считает себя достойным любви. Для этого требуется отпустить эго и изменить мышление. В ходе любого конфликта думать не о том, как победить, а о том, как проявить любовь. Как можно любить в таких обстоятельствах? Давая партнеру 5 элементов, мы дарим ему любовь и показываем, что мы сами достойны любви. Какое счастье, наконец, перестать думать о себе и начать думать о других. В таком состоянии легко удается отпустить эго и начать дарить 5 элементов любви. Научившись вкладывать любовь в каждую мысль, слово и дело, чувствуешь себя достойным любви. Начинаешь больше любить себя, и окружающие следуют твоему примеру. В этот момент нужно перестать требовать проявлений любви. Бездонный колодец внутри нас, наконец, заполнен или, по крайней мере, не так настойчиво, как прежде, напоминает о себе. На смену недостатку приходит избыток. Отдавая то, чего нам самим хотелось бы, мы уже не так сильно этого желаем. Отдавая любовь, мы готовимся ее принять. Можно попросить ее взамен, но не требовать. Иногда получаешь желаемое только тогда, когда перестаешь слишком сильно этого хотеть. Освобождаясь от потребности в любви, мы одариваем ей всех. Мы любим все человечество, потому что связано с ним. Отдельного «я» больше не существует. Сострадательная любовь — естественная реакция на трудности, с которыми сталкиваются окружающие, и на нашу общую взаимосвязанность. К тому же она облегчает бремя поиска партнера. Мы забываем о своих нуждах, думая о чужих. Как сказал Александр Поуп, «человек, как доброе вино, поддерживает других, и тем он сильнее, чем больше объятий дарит». Практики. Просто заметь себя. Два здоровых эго объединяются, принимая на себя обязательства. Все человеческие начинания, в том числе любовь и дружба, познание и духовное развитие проходят через 3 стадии. Определите, на какой стадии героического пути находитесь вы. Привязанность. Влюбленность – слияние двух идеальных эго. Отделение – конфликт, столкновение двух темных эго. Интеграция – обязательство, союз двух здоровых эго. Привязанность – взаимозависимость. Отделение – отстаивание собственных потребностей и желаний. Интеграция – взаимозависимость, совместное удовлетворение потребностей. Привязанность – слияние, отсутствие границ. Отделение – установление границ и провозглашение независимости. Интеграция – взаимное уважение к границам. Привязанность – герой уходит. Отделение – герой борется. Интеграция – герой возвращается домой. Застревание на первой стадии приводит к деградации и возникновению зависимости. Находитесь ли вы на этой стадии? Фиксация на второй стадии влечет за собой неуважение и отдаление. Находитесь ли вы на этой стадии? Для перехода на следующую стадию необходимы спокойствие и открытость миру. Так здоровые отношения исцеляют мир. Я выбираю их. Как выглядят пять элементов любви на той стадии, на которой вы сейчас пребываете? Сравните влюбленности и зависимости. Сравнение влюбленности и зависимости. Влюбленность. Конечная. Удовлетворяет потребности. Желание быть вместе. Пропорциональное. Равенство. Взаимный обмен. Есть будущее, чувство удовлетворения и радости, надежность, предвкушение встречи, повышение самооценки, гибкие границы, партнеры стремятся друг к другу, начало пути любви. Зависимость, бесконечная, потребности не удовлетворяются, жадность до общения. Много даешь, мало получаешь. Иерархия. Односторонняя выгода. Нет будущего. Чувство неспособности сделать достаточно. Сомнения. Болезненные перерывы в общении. Снижение самооценки. Отсутствие границ. Один одержим другим. Бесконечный цикл страданий. При помощи этих сравнений определите, какие у вас отношения. Если они похожи на зависимость, запишите в дневнике свои комментарии к следующим утверждениям. Вы преследуете того, кто вас не хочет и не уважает. Вы остаетесь с человеком, с которым не можете ничего обсудить или который склонен к насилию. Вы чувствуете опустошение. Вы просите больше, но получаете все меньше. Вам всегда недостает того, что вам на самом деле не нужно. Вы забыли, что если вам чего-то не хватает, значит, вам это не нужно. Вы одновременно меняете и обрываете отношения с родителями. Вы находитесь в зависимости от человека, который зависит от вас. Вы — объект чьей-то зависимости. Могли бы вы сказать следующее: «Когда я не могу уйти, то не знаю, хочу ли оставаться». Пока я ослеплен страстью, я не вижу границ и порой теряю самоуважение. Я сделаю все, что угодно, чтобы быть с ней, с ним. У меня любовная зависимость. Отрицание. Влюбленные хотят того, что партнер может им дать. Зависимые жаждут того, что ни партнер, ни кто-либо другой дать не может. Освобождение можно начать с отрицания. «Я не хочу знать того, что ты не хочешь мне говорить. Я не хочу того, чего ты не можешь мне дать. Я вижу не тебя, а свою потребность». Вместе с зависимостью вы избавитесь от неопределенности. Сначала запишите свое обращение в дневнике и порепетируйте с другом, а потом выскажите это объекту зависимости. Одержимость. Зависимость — это одержимость разума и импульсивное поведение. Мы укрепляем зависимость, позволяя навязчивым мыслям перетекать в неконтролируемые действия. Первый шаг к тому, чтобы научиться отпускать — просто думать, ничего не предпринимая. Например, думать о партнере каждую минуту, пока едешь по трассе, но не сворачивать в первый попавшийся съезд, чтобы позвонить и услышать его голос. Собственные намерения не просто распознать. Если следующее утверждение применимо к вам, произнесите его вслух. По правде говоря, каждая мысль о том, кто меня любил или оставил, это просьба о внимании со стороны травмированной части моего «я», которая так и не выросла, а сейчас заново переживает боль от того, что отец и мать пренебрегали мной физически или эмоционально. Навязчивые мысли о нынешнем партнере — это отголоски прошлого. Боль в текущих отношениях напоминает о давних проблемах в семье. Этот человек лишь пробудил старые, неизбывные переживания. Соблазнение и отказ. Человек, который применяет подобную тактику, соблазняет из страха одиночества и покинутости, а отказывает из страха близости. Он действует, повинуясь рефлексам. В этом контексте соблазнение — не преднамеренный обман, а отказ, не наказание, поэтому такое поведение заслуживает сострадания. Подумайте, могли бы вы быть беспристрастным свидетелем и помочь человеку преодолеть страх? Если с этой проблемой столкнулись вы сами, не хотите ли вы попробовать программу из 12 шагов? Поиск программы. В своей практике я замечаю, что зависимость проходит некий цикл. Это подтверждает Марсель Пруст, по наблюдениям которого навязчивая любовь похоже на заклятие из сказок, и с ней ничего не поделать, пока чары не развеются. Психотерапия и духовные практики помогают зависимому человеку, но они не компенсируют выброс адреналина. Зависимые отношения сулят и дарят такие эмоции, которые большинство считает настоящей жизнью. От этого трудно отказаться, особенно когда взамен получаешь так мало. Зависимость — это своего рода боль, как поется в старой песне. «Кто может дать мне то, что даешь ты? С кем мне так хорошо? Кто причиняет такую сладкую боль? Другого такого нет. Твои поцелуи — пытка». Что же может помочь в этой ситуации? Программа из 12 шагов — подходящий инструмент для духовного преодоления зависимости от отношений, влюбленности или конкретного человека. Шаги и роль спонсора взяты из программы анонимных алкоголиков и адаптированы под наш случай. Признайте, что самостоятельно не можете избавиться от зависимости и отдайтесь на милость более могущественной силы. Кто или что это для вас? В буддизме это разум Будды, сознание внутри и за пределами нас, превосходящее эго. В иудаизме это дыхание Бога. В христианстве — сознание Христа. В теории Юнга — это архетип «я». Все это — проявление божественных сил, не подвластных нам. В программе из 12 шагов вы присоединяетесь к силе, превосходящей эго, и избавляетесь от зависимости. Духовные практики могут положить конец слабым, но упорным попыткам эго подчинить мир своим желаниям. В этом случае требуется медитация, в ходе которой мы сосредоточимся на трех китах Вселенной — непостоянстве мира, страданиях и том факте, что самостоятельное «я» — это всего лишь иллюзия. Увидеть это без посторонней помощи невозможно, особенно в состоянии зависимости. Вот почему требуется пройти программу со спонсором, духовную практику с учителем или терапию с психологом. Изучайте зависимость без смущения, с интересом узнавая, как разум угодил в ловушку желания. Это означает принятие себя без осуждения, страха, обвинений, навязчивости, искажений и защиты, то есть осознанно. Считайте, что Будда показал вам, как далеко вы можете отклониться от истинного пути и как вам на него вернуться. Безответная любовь. Бывает, что понравившийся человек не отвечает взаимностью или вовсе не замечает вас. Сначала такая влюбленность доставляет удовольствие и мотивирует. Потом приятные фантазии становятся пыткой, а желание — навязчивой потребностью. Радость любви сменяется тоской. Не успеешь оглянуться, как жизнь превращается в ад, когда рядом нет любимого, а вместе с ним чувствуешь себя как в раю. Лезешь из кожи вон, лишь бы увидеться с объектом своей страсти. От самоуважения ничего не остается. В программе анонимных алкоголиков развитие зависимости называют хитрым, обманчивым и стремительным. Почва улетает из-под ног. Наше счастье полностью зависит от предмета воздыханий. Мы бегаем по кругу, страстно желая изменить положение вещей, но это не в наших силах. Зависимость наказывает эго. Таким образом, это и духовная проблема, поскольку она превышает возможности эго и психологическое, потому что парализует здоровое эго. Значит, нам понадобится как духовная, так и психологическая работа. В дневнике ответьте на следующие вопросы. Какой из 5 элементов любви вы ищете? Почему вы не заботитесь о себе? Что вы чувствуете, и не этих ли чувств вы долгое время избегали? Как можно их безопасно пережить сейчас? Не пора ли обратиться к психологу? Если вы сейчас состоите в зависимых отношениях или находитесь где-то между влюбленностью и одержимостью, выберите, какие из приведенных далее утверждений описывают вас. «Я признаю, что больше не контролирую свои мысли, чувства и поведение. Я стараюсь вести себя нормально, но у меня не получается. Мне все время страшно. Я делаю вид, что все нормально, но это не так. Присутствие и отсутствие объекта страсти вызывает у меня острую потребность в 5 элементах любви. Я больше не могу пренебрегать собой. Проблема не в том, что мне нужен этот человек, а в том, что я махнул на себя рукой. Образ любимого человека я использую для того, чтобы не заботиться о себе. В чем заключается моя главная задача? Кажется, что все мои черты характера и поступки его разочаруют. Вот до какой степени я считаю себя недостойным любви. В то же время я не решаюсь продемонстрировать то, за что меня можно было бы полюбить — свою уязвимость. Мне кажется, это ему не понравится. Я могу отпугнуть его своими чувствами. Я не хочу его испугать, чтобы не потерять его. Практические советы для страдающих неразделенной любовью — не изобретайте сложных схем для встреч и совместного времяпрепровождения, если человек согласен только изредка с вами поболтать. Не делайте никаких предложений, даже самых невинных, по поводу возможности встречаться более часто. Чем чаще вы видите этого человека, тем меньше думаете о том, что должно волновать вас в первую очередь — о работе над собой. Используйте аффирмации, например, «я больше не буду пытаться увидеться с Джимом» или «я больше не привязана к Джиму». Начните проходить программу из 12 шагов. Определите, что вы ищете. Устно ответьте на вопросы. «Ищу ли я человека, готового давать мне 5 элементов любви, как это делал бы взрослый?» Или «я ищу отношения, в которых один из нас будет заботиться о другом, делать все для другого, обеспечивать его, контролировать, хвалить или обижать». Какой вариант точнее описывает ваши отношения? Расскажите партнеру о своем открытии. Любящее присутствие. Любовь — это не столько чувство, сколько пребывание рядом с близким человеком. Любовь подтверждается активным присутствием, когда мы отдаем партнеру 5 элементов любви и отказываемся от страха, контроля и осуждения, навязанных эго. Таким же образом мы получаем любовь. Иными словами, осознанность — это идеальная среда для любви. Дарение и получение любви можно сделать своей жизненной целью и найти в этом удовлетворение своих желаний. Можно посвятить себя вселенской любви. Один из способов — следовать стилю жизни, о котором говорилось ранее. Вам также помогут аффирмации, которые нужно повторять по утрам и в течение дня, концентрируясь на каждом слове и представляя свои действия. Особенно полезно проговаривать мантры про себя перед взаимодействием с людьми или в пугающих ситуациях. «Я полностью присутствую здесь и сейчас со всем своим безусловным вниманием, принятием, признанием, привязанностью и свободой. Я не боюсь, не осуждаю, не контролирую и не требую. Так я показываю всем свою любовь. Пусть я всегда буду открыт приходящей любви. Пусть я сострадаю всем, кто боится любви. Пусть все живое обретет любовь». Демонстрация близости. Для близости характерны теплота, уважительные прикосновения, зрительный контакт, безусловное присутствие, уязвимость, открытость, искренность, расслабленность, юмор, радость, отсутствие напряжения и требовательности, полная доступность, непринужденность в присутствии партнера, отсутствие озабоченности временем и расписанием, ощущение, что человек хочет быть здесь и больше нигде, а также отсутствие проявлений эго. Это момент только для двоих, для наслаждения друг другом. Ответьте в дневнике на следующие вопросы. Как бы вы описали близость в своих отношениях? Чего в ней не хватает? Многие задумываются об этом только когда отношения оказываются под угрозой. Подумайте, какие моменты близости приятны партнеру, а какие вам. Поделитесь мыслями с партнером, ни в чем его не обвиняя.